Глава 8. Первая весть. Стефан Неманя и его жена Анна ночи напролет проводили в дневных палатах. Гонцы прибывали со всех сторон, но уже по звуку их шагов, по поведению сопровождавших их слуг, по их настроению можно было понять, что Растка до сих пор не найден. Вернулись уже и воеводы со своими отрядами, которым было приказано еще раз прочесать леса, в которых юноша мог задержаться или попасть в беду. Время от времени Анна переставала плакать, чтобы сказать Немане что-нибудь утешительное или поделиться своей тревогой, но он сидел молча, словно окаменевший, и оживал лишь тогда, когда слышался конский топот. Однажды поздним вечером, в пору, когда придворные еще не ложились спать, послышался топот и ржание лошадей, возбужденные голоса и звук бегущих по каменным коридорам воинов. В палаты ворвался воевода Мерчета, в разодранной одежде, заросший, грязный, темный от усталости, в его руках был какой-то странный сверток. Немане и Анна быстро встали. «Господин, мы нашли твоего сына!» Стефан, протянув руки, бросился к нему. Анна осталась стоять на месте. Остановился и Немане, да так и застыл с протянутыми руками. «Растка жив, Стефан! Он жив и здоров! Анна!» Наступила тишина, а Мерчета своим низким громоподобным голосом продолжал. «Но Растка больше не придет к вам!» Стефан медленно опустил руки. Анна закрыла лицо руками. «Он принял постриг, сбросил царские одежды, облегся в мантию, отрезал волосы. Он послал вам рубашку, волосы и письмо. Он исполнил великое желание своего сердца, посвятил себя Богу. Я не смог его вернуть. Я действовал быстро, но он оказался мудрее». Воевода подошел к жупану, упал перед ним на колени и протянул сверток с драгоценной одеждой. Но Анна, опередив Неманю, поспешила схватить его и, прижав к груди, целовала и голубила его. Неманя, закинув голову, закрыл лицо руками, и его плечи сотряслись от рыданий, неудержимых и судорожных. Они вырвались из его груди, когда он, наконец, дал волю страху и боли вылиться из глубины его сердца. Плакали все — придворные, слуги, пришлый народ, наполнивший палаты. Все любили Растка и вместе с его безутешными родителями оплакивали разлуку с ним. И когда в этом общем горе и рыдании наступила минутная пауза, какая-то особая тишина, прозвучал голос Мерчеты. «Теперь твоего сына зовут Савва». Неманя, как бы не услышав этих слов, отнял руки от лица, повернулся к народу, заплаканный, почерневший от горя, и глубоким срывающимся голосом сказал: «Братья, сегодня же пусть дворец оденется в траур. Известите народ о том, что в страну пришла скорбь, такая же скорбь, какая владеет теперь и моим сердцем». Сквозь слезы он начал отдавать распоряжение, и вдруг снова слова воеводы заставили народ застыть в удивлении. «Нет, господин, нет, не объявляй траур, ты потерял Растка, но ты обрел Савву. Господь знает, что это на радость всем нам. Не одевайся в траур, Стефан, твой сын жив, сейчас в нем больше жизни, чем во всех нас». Неманя поднял полные боли глаза на воеводу, а Анна протянула ему письмо, под которым стояло: «Ваш сын Савва».